Глава первая. Догматизм и свобода критики. А. Что значит свобода критики? Свобода критики — это, несомненно, самый модный лозунг в настоящее время, всего чаще употребляемый в спорах между социалистами и демократами всех стран. На первый взгляд, трудно себе представить что-либо более странное, чем эти торжественные ссылки одной из спорящих сторон на свободу критики. Неужели из среды передовых партий раздались голоса против того конституционного закона большинства европейских стран, который обеспечивает свободу науки и научного исследования? Тут что-то не так, должен будет сказать себе всякий сторонний человек, который услыхал повторяемый на всех перекрестках модный лозунг, но не вник еще в сущность разногласия между спорящими. Этот лозунг, очевидно, одно из тех условных словечек, которые, как клички, узаконяются употреблением и становятся почти нарицательными именами. В самом деле, ни для кого не тайно, что в современной международной социал-демократии образовались два направления, борьба между которыми то разгорается и вспыхивает ярким пламенем, то затихает и тлеет под пеплом внушительных резолюций о перемирии. Кстати, в истории новейшего социализма это едва ли не единичное и в своем роде чрезвычайно утешительное явление, что распря различных направлений внутри социализма из национальной впервые превратилась в интернациональную. В прежние времена споры между лассальянцами и эйзенахцами, между гидистами и пассибилистами, между фабианцами и социал-демократами, между народовольцами и социал-демократами оставались чисто национальными спорами, отражали чисто национальные особенности, происходили, так сказать, в разных плоскостях. Лассальянцы и эйзенахцы — две партии в германском рабочем движении 60-х и начала 70-х годов XIX века, между которыми шла ожесточенная борьба главным образом по вопросам тактики и, прежде всего, по самому острому вопросу политической жизни Германии тех лет о путях ее воссоединения. Лассальянцы – сторонники и последователи немецкого мелкобуржуазного социалиста Лассаля, члены Всеобщего германского рабочего союза, который был основан в 1863 году на съезде рабочих обществ в Лейпциге. Первым президентом Всеобщего германского рабочего союза был Лассаль, сформулировавший программу и основы тактики союза. Борьба за всеобщее избирательное право была провозглашена политической программой Всеобщего германского рабочего союза. Создание производительных рабочих ассоциаций, субсидируемых государством, его экономической программы. Маркс и Энгельс неоднократно и резко критиковали теорию, тактику и организационные принципы лассальянства как оппортунистического течения в германском рабочем движении. Эйзенахцы, члены социал-демократической рабочей партии Германии, основанной в 1869 году на учредительном съезде в Эйзенахе. Вождями эйзенахцев были Бебель и Либкнехт, находившиеся под идейным влиянием Маркса и Энгельса. В эйзенахской программе указывалось, что социал-демократическая рабочая партия Германии считает себя секцией международного товарищества рабочих и разделяет его стремления. Эйзенахцы, благодаря постоянным советам и критике Маркса и Энгельса, проводили более последовательную революционную политику, чем лассальянский всеобщий германский рабочий союз. В частности, в вопросах воссоединения Германии они отстаивали демократический и пролетарский путь, борясь с малейшими уступками прусачеству, бисмарковщине, национализму. Ленин, полное собрание сочинений, том 23, страница 366. Создание Германской империи в 1871 году устранило главное тактическое расхождение между лассальянцами и эйзенахцами. И в 1875 году, под влиянием подъема рабочего движения и усиления правительственных репрессий, обе партии объединились на съезде в Готе в единую социалистическую рабочую партию Германии, впоследствии социал-демократической партии Германии. Фабианцы, члены Фабианского общества английской реформистской организации, основанной в 1884 году. Свое название общество получило по имени римского полководца III века до нашей эры Фабия Максима, прозванного конкутатором, медлителем, за его выжидательную тактику уклонения от решительных боев в войне с Ганнибалом. Членами фабианского общества были преимущественно представители буржуазной интеллигенции, ученые, писатели, политические деятели, как, например, Вебб, Шоу, Макдональд и другие.